Глава 11. К нам за столик присоединяется Сильвия и еще две одногруппницы. Все обсуждают это объявление. Я по большей части молчу, слушая чужие предположения. Они связывают следы на траве и дорожках с этим запретом и предполагают, что кто-то из старшекурсников неудачно пошутил или какая-то опасная магия вышла из-под контроля. Меня же беспокоит другое. Ректор запретил всем выходить, когда внутри Академии явно опасный черный маг? Где логика? А логика есть. Мага надо вычислить, и он может быть среди адептов, преподавателей, дворников. Это я знаю, кто он, а не остальные. Стараюсь думать о хорошем. Раз забили тревогу, значит, рано или поздно найдут. Очень надеюсь, что не поздно. «Не волнуйся, Лиана, ректор разберется», — успокаивает меня Эрин. «По мне видно, да?» — спрашиваю я. «Мне кажется, там не все так просто. Я чуть не добавляю про то, что вчера Вилма что-то видела в окне и испугалась этого, но вовремя замолкаю. Она просила не говорить. Буду держать слово, если она не будет меня больше трогать». «Эй, ты! Отнеси это на стол с грязной посудой». Передо мной появляется поднос с остатками еды. Вилма легка на помине. Прежде чем я успеваю встать, она уходит, хихикая со своими подпевалами. И как после этого думать, что меня не будут трогать? Складываю на ее поднос свои пустые тарелки. «Эй, Лиана, ты что, будешь ее слушать?» «Конечно нет», — подмигиваю я Эрин. «Смотри, отношу поднос к столу с парнями-старшекурсниками. Ко мне спиной сидит брат Вилмы, и я стучу ему по плечу. Твоя сестра просила передать это тебе. Абсолютно без эмоций говорю я и кладу перед ним поднос с грязной посудой. И ухожу, прямо как это сделала Вилма. В спину доносится «Эй», но я даже не меняю скорость шага. «Не боишься проблем?» — спрашивает Эрин, когда я подхожу обратно. «Они в любом случае будут». Я беру свою сумку. «В крайнем случае придется привлекать преподавателей, если у этой парочки не включатся мозги». «Давайте поторопимся». Сильвия смотрит куда-то мне за спину. Я с ней согласна. Мы успешно ретируемся из столовой. Никто нас не догоняет. Надеюсь, блондин решил, что это бесполезно. Первая лекция по основам общей магии проходит спокойно. Я сосредотачиваюсь на учебе и стараюсь не просто записывать, но и все запоминать. А вот следующее занятие — артефакторика. Практика. В аудитории на каждом небольшом столе разложены какие-то предметы. Дощечка, хрустальный шар, маленький магический кристалл и много мелких деталей. А еще лежит лист бумаги с инструкцией. Мы с интересом переглядываемся и занимаем свои места. Я стараюсь выбрать стол подальше от преподавателя, ведь им будет Дайр, о чем я старалась все это время не думать. Когда он входит в класс, все замолкают. Соглашусь с девчонками. Дайр притягивает внимание. Даже не зная о нем ничего, любая бы заинтересовалась. На Стефане идеально сидящий строгий костюм. Его волосы убраны в хвост. Но главное — аура, которая его окружает. Аура уверенности, силы и, я бы сказала, экспертности. Кажется, он знает все и видит тебя насквозь, когда все же удостаивает вниманием. Но есть при этом в нем что-то, что дает понять — лучше не подходить близко. Он словно выстроил перед собой крепкую стену, от которой веет холодом. Сейчас на занятии это особенно заметно. Я, да и большинство присутствующих, думаю, чувствуют, что просто не способны стоять рядом с Дайером. «Надеюсь, вы усвоили материал на самой первой лекции», — говорит он после того, как представляется. «Перед вами на столах есть все необходимое, чтобы собрать простейший артефакт. Есть схема. Действуйте. Кто закончил, поднимает руку, и я подхожу проверить». Звучит просто, но на деле не совсем так. Понять, глядя на рисунок, как именно будут располагаться детали в реальности, получается у меня не сразу. Часть элементов похожи, но выполняют разные функции. Хорошо, что нужные заклинания уже наложены, и хотя бы этим не приходится заниматься. Дайр садится за преподавательский стол и наблюдает за нами оттуда. Видно, что ему скучно возиться с первогодками. Он от нас ничего не ждет. А я, пытаясь разобраться в схеме, чувствую себя ни на что негодной. «Господин Дайер, я закончил!» — подает первый голос один из парней нашей группы. Стефан подходит к нему, проверяет артефакт. Тот отбрасывает на стены и потолок разноцветные блики, а из шара слышится мелодия, колыбельная. «Отлично справился», — комментирует Дайер. «Можешь идти, если хочешь». После этих слов у остальных адептов прибавляется энтузиазм. Дайер возвращается к своему столу и делает пометку, а все принимаются собирать артефакты активнее. Я тоже стараюсь сосредоточиться на своем. Эту деталь сюда, а ответную часть вот сюда. Вожусь я дольше, чем хотелось бы. Отпускают уже половину группы. Когда я думаю, что все готово, то поднимаю руку. Дайер кивает и молча приближается ко мне. Внутри словно сжимается пружина. Я вся подбираюсь. Он подходит к моему столу, и я отчетливо чувствую аромат дерева и миндаля или чего-то подобного, почему-то очень знакомого. «И вы думаете, что все сделали?» Слышу в его голосе насмешку. «Неужели нет?» Щеки начинают гореть. Я чувствую себя полной неумехой. Но не вижу никакой ошибки. Это проверка? «Да», — отвечаю я. Быстрым движением я собираюсь включить артефакт, надавив на шар. Так Дайер увидит, что все работает. Но неожиданно мою руку перехватывают, и я лишь слегка надавливаю на артефакт. «Вы с ума сошли?» В глазах Стефана неподдельное беспокойство. Он сжимает мою ладонь крепкими пальцами и явно мысленно подбирает слова. Я тоже. Вдруг теряю дар речи. Пока не слышу странный треск. Мой артефакт все же активировался. Теперь внутри шара пробегают молнии, норовя выйти из него. А потом... Все происходит быстро. Меня толкают в бок, и я падаю со стула. А следом раздается взрыв.